वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великой преданной Господа Сите Тхакуране. В 15 веке на нашу планету вновь низошла Верховная Личность Бога. Это произошло на земле Индии, и эта аватара известна как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Конечно же, Господь приходит не один, но со многими своими спутниками. И поэтому за несколько десятков лет до явления Шри Чайтаньи на землю спустилась одна из самых приближенных к Господу душ — Шри Сита Тхакурани. Преданные Кришны находятся в одном из видов взаимоотношений с Ним, и Шри Сита относится к нему с материнской любовью. То же чувство родительской любви Сита Тхакурани продолжала проявлять и сейчас, когда Кришна низошел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Теперь Сита Тхакурани явилась в семье Нрисимха Бадури. Она стала женой Адвайта Ачарьи, воплощения Господа. У нее было три сына – Ачьюта Нанда, Кришна Мишра и Гопал Мишра, которые были известными последователями Шри Чайтаньи Махапрабху. Но в действительности подлинную материнскую любовь она всегда испытывает только Господу, который уже скоро должен будет явиться в доме Шачьи Маты и Джаганатхи Мишры. Шри Мишра знал, кто родится у него, и поэтому, как только увидел, что все признаки говорят о скором явлении Господа, он отправил письмо с этой радостной вестью Адвайта Ачарьи. Последний был вне себя от счастья, ибо именно Адвайта Ачарья призывал Господа не зайти в этот мир. Теперь он отправил свою жену Ситу, чтобы та поскорее увидела божественного ребенка. Испытывая к новорожденному самые нежные чувства, Сита Тхакурани привезла с собой разнообразные золотые украшения, в том числе браслеты и ожерелья, украшения для рук и ног, а также расшитые шелковые пояса, прекрасные отделанные шелковые сари и детскую одежду. Сита подарила ребенку много дорогих вещей и золотые и серебряные монеты. Также она привезла с собой различные благоприятные дары, такие как трава куша, рис пади, куркума, кункума и сандал. Все подарки занимали большую корзину. Когда Сита-Такурани взглянула на младенца, она сразу же поняла, что он отличается от Кришны из Гокулы лишь цветом кожи. Увидев этого ребенка, отчего золотистого тела исходило трансцендентное сияние, Сита почувствовала, что тает от любви к нему. Положив на голову ребенка траву куша и рис пади, она благословила его. «Да будет тебе даровано долгая жизнь!» Именно Сита-Такурани дала мальчику имени Май. Он родился под деревом Нима, которое отгоняет злых духов, и точно так же тому человеку, который носит имя Нимай, не смогут причинить вред привидения и ведьмы. Сита-Такурани провела в Майпуре еще несколько дней, дав Джаганатхе Миши и Шачи Деви множество бесценных советов о том, как они должны растить и воспитывать своего сына. Мало кто знал тогда, что Шри Сита уже не в первый раз исполняла эту роль. За несколько тысяч лет до этого, когда на земле являл свои игры Кришна, Сита Деви воплотилась в облике Пурнамаси, матери Сандипани Муни, учителя Кришны. Тогда она также давала много наставлений Нанде и Яшоде, как воспитывать их ребенка. И теперь вновь Сита-Такурани являла миру образец материнской любви. Когда пришло время проведения церемонии по случаю рождения Нимая, Джаганатха Мишра позволил Шри Сите первой предложить ребенку новые одежды. Сита-Такурани и Шачи Деви мыслили совершенно одинаково. Они души не чаяли в Нимая. Сита старалась угодить ему, чем могла. Помогала Шачи Деви ухаживать за малышом. Играла, гуляла с ним, рассказывала ему сказки, кормила и укладывала его спать. Так Нимай рос, увеличивая с каждым днем радость преданных. Много лет спустя, когда Нимай стал открывать преданным, что он является самим Верховным Господом, Адвайта Ачарья и Сита-Такурани были первыми, кто выразил почтение его лотосным стопам. А когда спустя еще некоторое время Сита-Такурани узнала, что тот мальчик, которого она знала с рождения, принял саньясу, обет отречения, и стал теперь известен как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, она потеряла сознание и лежала в таком состоянии 4 дня. Господь Чайтанья, связанный путами любви своих преданных, после принятия саньясы почувствовал, что не может отправиться в Вриндаван, и вместо этого пошел в Шантипур. Когда он появился на пороге Адвайты и Сита-Деви, к ним вернулась жизнь. Сита-Такурани приготовила ему лучшие явства и старалась угодить, чем могла. Сита-Деви не раз помогала Шачи-Деви устраивать пышные празднества, на которые приходили тысячи преданных со всей округи. Они начинали киртаны, которые длились с вечера до утра следующего дня. После принятия саньясы Шри Чайтанья Махапрабху переехал жить в Джаганатха-пури. И Сита-деви каждый год приезжала навестить его. В те дни она готовила самые изысканные блюда и приглашала Господа в свой дом. Желая доставить удовольствие своим чистым преданным, Шри Чайтанья всегда с большим удовольствием принимал это предложение. Сита Такурани относилась к Шри Чайтанье Махапрабху как к родному сыну, и он, в свою очередь, также не проводил различия между Ситой и собственной матерью. Священные писания открывают, что Шри Сита Такурани является воплощением йога-майи, внутренней энергии Господа, и ей, как и Шри Шачи-мати, поклоняются во всех трех мирах. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великой преданной Господа Шри Сите Тхакуране. Передачу для вас подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.